«Достань-ка и третью кружку, Вилл», — распорядился он. «Кто пиво-то в корыто лил?» «Так я на троих его изберег». Возможно, на следующее утро я продолжал бы мучиться из-за своего тягостного фиаско, но на рассвете меня вызвали к корове с выпадением матки. А против хандры нет средства лучше, чем часок-другой отчаянных усилий. В Дарроуби я вернулся около 8 часов и решил заправиться бензином на рыночной бензоколонке. В приятном рассеянии мыслей я смотрел, как Боб Купер наполняет мой бак, но тут издали донеслись протяжные звуки воя. Содрогнувшись, я обвел взглядом площадь. Она была пуста, но душераздирающий вой неумолимо приближался. И вот из-за дальнего угла показался автомобиль мистера Берсфорда и свернул к бензоколонке. Я попытался спрятаться за пожарный кран, но тщетно. Меня увидели, и машина, запрыгав по булыжнику под визг тормозов, остановилась рядом со мной. На близком расстоянии вой был нестерпимым. Я выглянул из-за крана и прямо перед собой увидел выпученные глаза управляющего банком, который опустил стекло в дверце. Он выключил мотор, и Коко на заднем сиденье, тотчас успокоившись, дружески завилял мне хвостом. Однако у его хозяина вид был отнюдь не дружеский. «Доброе утро, мистер Хэрриот», — сказал он угрюмо. «Доброе утро», — ответил я хрипло и, растянув губы в улыбке, нагнулся к окну. «Доброе утро, миссис Берсфорд». Она испепелила меня взглядом и открыла было рот, но муж опередил ее. «Рано утром я, по вашему совету, дал ему одну из новейших чудотворных таблеток». Подбородок у него задрожал. «Ах так? Да-да, так. И она совершенно не подействовала, а потому я дал ему вторую». Он помолчал. «Поскольку результат оказался таким же, я дал третью, затем четвертую». «Неужели?» Я с трудом сглотнул. «Вот именно». Его взгляд стал ледяным. «А потому я вынужден прийти к заключению, что таблетки эти бесполезны». «Да, конечно, судя по...» Он предостерегающе поднял ладонь. «Мне некогда слушать объяснения. Я и так уже слишком задержался, а мне предстоит проехать 300 миль. Я искренне сожалею», — начал я. Но он уже поднял стекло и включил мотор, а Коко тотчас замер, задрал морду, словно миниатюрный волк, и стянул губы в кружок. Я смотрел, как автомобиль мистера Берсфорда проехал площадь и исчез из виду за поворотом южного шоссе, но до меня еще долго доносились вопли Коко. Внезапно ослабев, я прислонился к крану. Сердце у меня сжалось от сочувствия к мистеру Берсфорду. Я уже говорил, что мне он казался очень порядочным человеком. Собственно говоря, он мне даже нравился. И тем не менее я с большой радостью подумал, что мы вряд ли когда-нибудь еще встретимся. Наши свидания с мистером Барджем обычно происходили раз в 3 месяца, и вновь во главе нашего обеденного стола я увидел его только в середине июня. Он попивал кофе, ронял вежливые фразы, и летнее солнце озаряло его серебристую голову. Наконец, утерев губы салфеткой, он неторопливо пододвинул нам свой каталог. Беря в руки увесистую книжку, Зигфрид задал неизменный вопрос: «Что-нибудь новенькое, мистер Бардж?» «Любезный сэр», — улыбка старца яснее всяких слов говорила, что наивность юности, хотя и ставит его несколько в тупик, но тем не менее восхитительна. «Фирма Каргилл и сыновья никогда не посылает меня к вам без изобилия новых лечебных средств, многие из которых уникальны и все без исключения весьма действенны. Могу предложить вам огромный выбор чудодейственных лекарств». Вероятно, я приглушенно охнул, потому что он повернулся ко мне, и, затопляя меня волнами снисходительной благожелательности, осведомился с чуть шутливой улыбкой. «Мистер Хэрриот?»